Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 6 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Лидер арцахских дашнаков о ситуации в республике. Подведены итоги ярмарки труда. В селе Арачамух появится медицинская клиника. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян вчера представил сотрудникам Министерства охраны природы и окружающей среды новоназначенного министра Феликса Габриеляна, пожелав ему плодотворной работы. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял министра и замминистра сельского хозяйства Армении Артура Хачатряна и Роберта Макаряна. На встрече, в которой принял участие министр сельского хозяйства НКР Жирайр Мирзаян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя армянскими государствами в сельскохозяйственной сфере. Сегодня же в резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения учащихся школ Арцаха, занявших призовые места на заключительном этапе прошедшей в Армении предметной олимпиады среди школьников. Баку Саакян отметил важность успехов и достижений арцахских школьников, подчеркнув необходимость последовательного совершенствования, углубления и расширения знаний. В НКР дан старт агиткампании к президентским выборам 2020 года. Она проходит довольно открыто и активно. Необходимости в чем и предпосылок на сегодняшний день у нас нет. Об этом заявил представитель Центрального комитета АРФ до Арцаха, депутат Национального собрания Давид Ишханян, обратившись к внутриполитическим развитиям в НКР и требованиям отставки властей. По словам депутата, есть необходимость в проведении реформ, однако политические силы и частные лица в своих требованиях не должны впадать в крайности. Давид Ишханян считает требования отставки президента НКР Баку Саакяна крайностью. Имевшие место в последний период в Армении внутриполитические развития, а также некоторый процесс, связанный с внутриполитическими развитиями в Арцахе, стали поводом для принятия президентом Саакяном соответствующих мер, практических шагов. Все это, считаю, является логичным процессом. За этим должны последовать и некоторые системные изменения, отметил депутат Давид Ишханян. В Министерстве труда, социальных вопросов и миграции НКР подведены итоги второй ярмарки труда. В общей сложности было предложено 490 мест, большая часть которых имеется реально, а другие будут созданы в ближайшее время, сказал руководитель Департамента труда и занятости Министерства Гамлет Петросян. В качестве работодателей выступили в частности представители сфер строительства, здравоохранения, сервиса. Работу нашли 24 человека. Они трудоустроились, в частности, в Карабах-Карпет, компаниях «Капитал», «Флоренс Гарден», «Валикс Гарден». Спасакман Володиц, Масанцецин Утгорцато, Арифтриц Ерегорцато, Шинавицан Володиц, Аручапалацан Володиц, Мегорцато. Горцато нере нерекаецин, онтанул армам, то чорсайнисун, тапур ашхататегер. Ерекаевац нюту, арка тапур ашхататегер, иск товарикусан, ерек спаселик ашхататегер. Ксану чорс ашхатан Контролները տեղավորվել են հետևյալ գործատուների մոտ. Ղարաբաղ Կարպետ Սուկոյում, Ֆլորենս Գարդենում, Կապիտալում, Ջրմուխ Բոյուղիում, Վալեքս Գարդեն Հոթել ՓԲ-ում. По словам Гамлета Петросяна, большая часть ищущих работу хочет найти ее в государственной системе, даже если речь идет о технических работниках. Процент таких ищущих работу лиц составляет более 80%. Աշխատանք փոնտրոների մեջ շատ մեծ թիվ են կազմում մանկավարժներ տարբեր մասնագիտության, աշխապահներ, բուժքույրեր, բուժակներ, ֆինանսիստներ, դիմողներից 80%-ից ավելին նշեն, որ ցանկանում են աշխատել միայն ու միայն պետական ոլորտում։ Թեկուզ հավաքարար աշխատել ցանկացող բազմաթիվ անձին ցանկություն հայտնում միայն ինչ-որ պետական հիմնարկում աշխատել։ По словам Гамлета Петросяна, наблюдается также приток сельской молодежи в Степанакерт, что создает дополнительные проблемы. И без того в Степанакерте трудно найти работу по специальности. По мнению Гамлета Петросяна, вариантом решения проблемы может быть создание новых рабочих мест со стороны предприятий и учреждений. Ստեփանակերտ քաղաքի վրա համայնքներից երիտասարդներ գալիս են, Ստեփանակերտում էլ աշխատանք գտնելը շատ դժվար է, մի կողմից էլ յուղաբնակ երիտասարդների ստեղ գալը մեծ խնդիր է առաջանում։ Տարբերակներից մեկը նոր աշխատատեղեր ստեղծելու հիմնադրամությունների գործարկման միջոցով։ Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В республике с 22 мая начата уборочная кампания зерновых. На сегодняшний день уже собрано 77% посевных. Это составляет примерно 52 697 гектаров. Более подробно в цифрах нам сообщил заместитель министра сельского хозяйства Вилен Аветисян. Из которых 24 180 гектаров – это пшеница, 28 468 гектаров – это ячмень и 49 гектаров – это полба. Общий валовый продукт на сегодняшний день составляет 101 254 тонны, из которых 52 944 тонны – это пшеница, 48 212 тонн – это ячмень и 90 тонн – это полба. Средняя урожайность общая 19,2 центнера с гектара, из которых пшеница 21,9, ячмень 16,9, полба 20. Если сравнить с результатами прошлого года, меньше или больше? Валовый продукт в нынешнем году пока больше, чем в предыдущем году, но по урожайности в прошлом году было чуть выше. Но у нас еще есть хорошие поля пшеницы, которые еще не собраны, и мы ждем еще хороших результатов. Лучший результат в каком районе на сегодняшний день? В каждом районе есть отдельные фермеры, у которых хороший результат. Но по официальным оценкам на сегодняшний день это Аскеранский район, в среднем 21 центнер с гектара. Кашатахский район 24 центнера с гектара. Наибольший результат среди отдельных? Есть отдельные землевладельцы, которые обеспечили примерно 60 до 70 центнеров. Но таких мало. А чем объясняется, что у одних вот получается высокий результат, а у других не всегда? В нынешнем году вообще погода и климатические условия были очень разные. И, например, в низменностях очень низкая урожайность была. В предгорьях у нас более хорошие результаты были. Ну а те отдельные землевладельцы, у которых хороший результат, они в основном обеспечивают все агротехнические мероприятия. Своевременно выполняются. Все, что нужно растению, они дают. Хотел бы отметить, что с каждым годом у нас становится много таких землевладельцев. И это наша цель. Мы работаем в этом направлении, чтобы у землевладельцев была хорошая урожайность, хорошая прибыль и, конечно же... И грамотный подход все-таки. Да, конечно. В уборочной кампании задействовано 20 единиц комбайнов. Однако надо отметить, что не все новые и современные. Среди них есть старые комбайны, которые часто ломаются, и приходится их ремонтировать, что в свою очередь задерживает работу. Но несмотря на все сложности, активно ведется уборочная кампания, и в течение ближайших двух недель в основном уборка зерновых завершится. Но в некоторых горных местностях может затянуться до конца августа месяца. В общине Арачамух Гадрусского района закончились строительные работы первой клиники, построенной организацией Фонд Арцаха из Восточной Америки. Об этом сказала СМИ помощник исполнительного директора благотворительного фонда Туфинкян Медина Ованесян, добавив, что наряду со строительными работами в клинике завершена также частичная реконструкция здания сельской администрации. В ближайшие несколько дней начнется благоустройство близлежащей территории. После получения оборудования и медицинских препаратов клиника будет введена в эксплуатацию, сказала Медина Ованесян. И о погоде. В субботу 7 июля на территории НКР ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 17-22 ночью, днем 31-36 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.